Часть вторая. Когти зверя. Глава 9. Военный лагерь первого круга Комстара. Остров Хилтон-Хит, Северная Америка. Терра. 15 сентября 3049 года. Минда Уотерли, примас Комстара, протянула руку вошедшему. «Да пребудет с вами благословенный Блейк, военный регент». Рослый мужчина преклонил колени столь же решительно, как обычно приветствовал других воинов. Затем он пожал протянутую ему руку, позволив ее пальцем обхватить свой указательный палец и, приподняв, коснулся их губами. «Благодарю, примас», — молвил он, распрямившись. «Желаю вам того же». Ее поразила блестящая выправка и мощь его плоти, неподвластные бремени лет и ран, оставленных долгой службой. Обрамлявшая голову черная повязка стягивала ниспадавшие седые пряди волос и скрывала пустоту правой глазницы. Словно намекая на возраст мужчины, его левый глаз излучал мудрость старого ворона. Однако у Минда возникло ощущение, что внутренняя умиротворенность, пронизавшая его осанку, не соответствовала этому впечатлению. «Боюсь, что годы службы в должности примаса состарили меня куда больше, чем должность военного регента тебя». Казалось, ее тело наполнило выматывающая душу свинцовая тяжесть, а каждый вдох приходилось делать в безвоздушном пространстве. «Твоя сила в спокойствии. Даровна ли она тебе годами, проведенными в монастыре Синдиката, или ты накопил ее, следуя тайным практикам Комстара?» Минда заставила себя улыбнуться, когда просунула правую руку в левый рукав. «Прежде чем мы начнем, я хочу поздравить вас». Военный регент смутился. «Поздравить меня? Сегодня вам исполняется 78 лет. Неплохое достижение, Анастасий Фогт». Фогт скрестил руки на груди, как бы поежившись от холода. «Положим, что так. Мой день рождения — это скорее часть моей прежней жизни, и мне трудно привыкнуть к этому. Действительно, я считаю началом своей жизни переход в другую веру». Он улыбнулся уголками губ. «Благодаря этому мне кажется, что я втрое моложе». Скрывая зависть под маской дружелюбия, примас произнесла. «Святой Блейк и вправду благословил вас». Военный регент признательно склонился в поклоне, но его широкая улыбка исчезла. «Я прибыл сразу, как только мой штаб завершил предварительное изучение присланных вами материалов. Орбитальному кораблю пришлось изменить направление входа в плотные слои атмосферы, обходя стороной сильный шторм в заливе. В противном случае я прибыл бы раньше». «Меня эти данные встревожили. А вас?» «Меня тоже, госпожа примас. И даже более того, донесения о боях на периферии показались мне странными». Брови Минды изогнулись. «Ясное дело. Если бы я не посчитал необычными сообщения, полученные нашим центром на Верзанде, я бы не отправила вам копии и не вызвала бы сюда. Я уж постаралась выполнить свой долг перед гончими Келла и потратить как можно больше их же денег, чтобы передать это донесение на их базу». Фогт разжал руки. «Бои на периферии, особенно в зоне Конфедерации Аберона, вообще-то ничем особым не выделялись. Войны банд-формирований где-то на далеких рубежах обычно позволяли людям знать, где противник споткнулся или расквасил нос наемникам, отправив их в освояси. В своих донесениях они редко сообщали о раненых и убитых или потерях боевых роботов. Но уж в исходе боя редко приходилось сомневаться, поскольку сторона, потерпевшая поражение, не стремилась рекламировать свою слабость». Регент начал расхаживать вперед и назад, взметая и отбрасывая длинными ногами белую мантию. «В данном случае мы ничего не услышали от Кенни Риана, а это значит, что он не вышел победителем в схватке с гончими Келла. Ничто, кроме смерти, не помешало бы ему хвастливо растрезвонить о своей победе. Гончие Келла признали поражение, но отрицают, что потерпели его от банды Риана. И это звучит правдиво, вопреки факту, что гончие послали охотиться за бандитами только одну роту. Даже без Моргана Келла, во главе с его племянником Кристианом, Дэном Аллардом или Акирой Брахе, гончие вполне могли бы справиться с группировкой бандитов». Минда почувствовал, что начинает раздражаться. Регент, в вашем анализе упущены некоторые более очевидные ответы на эту загадку. Мог ли капитан Вилсон солгать, чтобы скрыть гибель Фелна Келла? Безусловно, смерть сына вызвала бы ярость у Моргана Келла. Фогт сощурил левый глаз, как бы припоминая что-то давно забытое. Это правда, и я бы не хотел иметь дело с разъяренным Морганом Келлом, независимо от обстоятельств. Я бы согласился с вашим разъяснением, если бы оно основывалось на данных синхронной записи боя, которые не были включены ими в сообщение, переданное нами по их просьбе. Минда кивнула и отбросила локон за левое ухо. Я не была водителем боевого робота и, видимо, не понимаю то значение, которое вы придаете этой информации. Фогт снисходительно улыбнулся. Уникальны не только эти данные, внимание заслуживает и сам факт передачи их по радиосвязи. Для полного текущего контроля за состоянием всех систем каждый боевой робот оснащен аппаратурой синхронной записи всех данных, поступающих от сенсорных датчиков во время боевых действий. Если обеспечена сохранность записей, то после каждого боя можно их заново просмотреть. Например, находясь в тренажере, водитель может увидеть на своих мониторах и системах вооружений в точности все, что происходило во время боя. Военный регент сжал кисти рук. Келл совершил отчаянный поступок. Передавая данные по этому каналу, он понимал, что их могут получить как друзья, так и враги. Связь была отвратительной, скорее из-за электромагнитных помех, характерных для стенаний Сизифа, а не вследствие сбоев в аппаратуре в момент передачи. Безотчетный ужас всколыхнулся в глубине сознания Уотерли, но она все еще не осознавала его истоков. Итак, щенок Моргана Келла не унаследовал стальные нервы своего папаши и струхнул. Взмахом руки Фогт прервал ее. Фелон, возможно, и не ровня отцу, но, судя по записи боя, с нервишками у него все в порядке. Он оценил полную неординарность противника и понял, что не сможет избежать стычки с ним. Его радиопослание подобно предсмертному воплю обреченного на гибель, который взывает к выжившим. Регент хлопнул в ладоши. «Компьютер, восстанови голограмму первого боевого робота, зафиксированного Келлом. Проанализируй и покажи в масштабе 1 к 10». Безмолвно повинуясь приказу, компьютер реконструировал голограмму монстра своим обликом, напоминающего нечто среднее между катапультой и мародером, который переломил хребет саранче и свернул голову волкодаву Фелона Келла. Даже высотой в 1 метр робот выглядел устрашающе. Он источает ненависть. Дрожь пробежала по спине Минда, натужно старающийся скрыть чувство отвращения, появившееся на лице. Впрочем, регент уставился вовсе не на нее. Словно волк, крадущийся к добыче, он медленно обошел голограмму, рывками переводя взгляд и высматривая изъяны в конструкции. Не обнаружив их, он криво усмехнулся и кивнул, исполненный восхищения и уважения. «Госпожа Примас, я назвал бы эту модель бешеным котом». Как и катапульта, этот боевой робот горделиво нес 2 установки для запуска ракет дальнего радиуса действия, по одной с обеих сторон выпеченного вперед торса. Он двигался на птичьих ногах, то в припрыжку, то в присядку. Впрочем, водитель, кажется, хорошо приноровился к такой поступи. Неплохое достижение, если учесть слабую силу притяжения астероида. Стандартное вооружение катапульты дополняют 2 системы навесного оружия, как у мародера. Большие лазеры были расположены выше средних лазеров. Вооружение завершали 2 средних лазера по 1 с каждой стороны торса и 2 автоматические пушки, размещающиеся по центру. Да уж, впечатление, что надо. Имея армию таких боевых роботов, мы быстро воплотили бы в жизнь мечту Блейка об объединенном человечестве. Сквозь голограмму Минда пристально посмотрела на Фогта. «Я прикажу нашим специалистам модифицировать наши катапульты в соответствии с этой моделью». Брови регента взметнулись, выдав на мгновение вспышку гнева, которая тотчас утихла, словно погашенная волевым усилием. «Боюсь, это невозможно. На записи боя вы видели, что Фелон Келл атаковал боевой робот противника, но не смог повредить его. Создав машину, оснащенную таким оружием, нам не удастся защитить ее как следует броней. С другой стороны, если мы обеспечим необходимую броневую защиту, боевой робот не сможет передвигаться из-за недостаточной мощи энергетической установки. Короче говоря, либо этот робот оснащен невероятно легкой, но прочной броней, либо его реактор превосходит по своим возможностям все, что мы можем противопоставить. Минда помрачнела. Новая технология в руках чужаков, а не Комстара. «Ужасно!» – Фохт мрачно кивнул в знак согласия. «Дела плохи. Новые роботы поражали цели с дистанции, превышающих в 3, а то и в 4 раза возможности наших систем вооружений. Судя по всему, системы охлаждения у них просто превосходные, или их водители способны переносить ужасную жару, вызванную интенсивным огнем, в котором изжарился бы любой воин государств-наследников». Минда жевала нижнюю губу, силясь прекратить ее дрожь. «Что за чертовщина?» Военный регент пожал плечами. «Судя по всему, их роботы превосходят все известные нам технологии. Перед тем, как отправиться к вам, я и мои эксперты ломали голову над вопросом, где созданы эти машины и кто их водит». Примас полуприкрыла свои черные глаза. «Неужто армия Керенского вернулась за нашими душами?» Регент по военным вопросам глубоко вздохнул, прежде чем ответить. Это одна из самых распространенных гипотез, но некоторые поверхностные наблюдения противоречат ей. Конструкция неведомых роботов совершенно отличается от боевой техники армии Звездной Лиги, которая покинула внутреннюю сферу 300 лет тому назад. Отступая, люди Керенского захватили с собой обслуживающий персонал, но не взяли исследователей и промышленное оборудование. Если учесть, сколько интеллигентов вырезали перед Первой войной за наследие, то можем ли мы с уверенностью определить, кто погиб в войне, а кто сгинул до нее? Фокс склонил голову перед повелительницей.